Алло, Валентина Петровна. Какого хуя тебе нужно? Это вот я частный детектив, и вот я узнал то, что у вас соседи донимают квартирку вашу, вымогают, да? Да, да. Вот. Вымогаешь? Нет, это не я вымогаю, я частный детектив. Вот я в интернете прочитал, вот сосед из 218-й вот у вас спрашивает, ну вот он там на одном форуме нашел, вот он спрашивает, как лучше у бабушки квартиру отнять, и вот мы бы как бы хотели провести частное расследование, вот что вы хотите сказать по этому поводу? Чего нужно, то и делайте, это не мое дело. Нет, я вот хотел бы узнать, мы бы хотели дело завести. Понимаете? Ну и заводите. Нет, вот вы расскажите, давайте только без мата, обойдемся на сей раз. Потому что мы вот как бы звонили вам, вот узнали... Чего я должна рассказывать-то? Расскажите вот о звонках там... Пусть вам... милиция борется с хулиганами. Нет, ну... А я что могу сделать, старуха? Милиция просто на сей день бессильна. Вот. Чего? Я говорю, милиция на сей день бессильна. И вот, и как бы мы узнаем, собственно, от вас. Чего от меня узнаешь? Как вообще вот происходит вымогательство? То есть мы как бы хотим приехать вот к вам. Вы нас пустите? Приехать ко мне? Хуй-то, блядь, я кому дверь открою? Почему? У нас есть удостоверение. Да нахуй ты нужен, чтобы я тебя впустила в квартиру? Захуй вы мне нужны в моей квартире, какие дела обтяпывать? Нет, ну, ваша квартира абсолютно не нужна, у меня есть своя квартира, но мы бы хотели просто заявление составить. Ну и составляй там, внизу, блядь, у себя. Вы должны просто его подписать, а для того, чтобы его подписать, мы должны зайти к в вашу квартиру. Хуй тебе, блядь, хуй им распишись, блядь. Ha ha ha ha ha!